Есть в этой церкви также достойные внимания могилы, и я боялся, что мне будет трудно оторвать от них Гарриса, но он как будто на них не покушался, и мы двинулись дальше. Выше моста река становится необычайно извилистой, что делает ее очень живописной, но с точки зрения гребца или человека, тянущего бичеву, это обстоятельство весьма омрачает жизнь. Оно ведет к бесконечным спорам между гребцом и рулевым. На правом берегу вы видите Outlands Park. Это знаменитое старинное поместье. Генрих VIII стибрил его у кого-то, я уже забыл, у кого именно, и поселился в нем. В парке имеется грот, который за плату можно осмотреть и который стяжал себе громкую славу. Однако, на мой взгляд, в нем нет ничего особенного. Покойная герцогиня Йоркская, жившая в Оутлендсе, обожала собак. У нее было их видимо-невидимо. Когда они околевали, она хоронила их на специальном кладбище, и всего их там покоится около 50 штук, и над каждой собакой надгробная плита, а на ней эпитафия. Впрочем, мне кажется, что они достойны этого не меньше, чем любой средний христианин. У Коруэйстейкса, первой излучины выше Уолтонского моста, произошло сражение между Цезарем и Кассивилауном. Готовясь встретить Цезаря, Кассивилаун забил в реку множество кольев и, несомненно, прибил к ним доски с запрещением высаживаться. Однако Цезарь, несмотря на это, переправился на другой берег. Помешать ему перейти реку было невозможно. Цезарь, вот кого нам не хватает для успешной борьбы с прибрежными землевладельцами. Хелифорд и Шепертон со стороны реки тоже очень милы, но ни в том, ни в другом нет ничего интересного. Есть, правда, на Шепертонском кладбище памятник, украшенный стихами, и я очень боялся, как бы Гаррис не вздумал вылезти на берег, чтобы поглазеть на него. Когда мы приблизились к пристани, я увидел, каким жадным взглядом он уставился на нее, я изловчился и сбросил его шапочку в воду. Добывая ее и негодуя за мою неуклюжесть, Гаррис совсем забыл о любезных его сердцу могилах. Возле Уэйбриджа, река Уэй, славная речушка, по которой лодки могут подниматься до Гилдфорда, одна из тех, которую я давно уже хотел обследовать, да все не могу собраться, река Бурн и Безингстокский канал соединяются, и все вместе впадают в Темзу. Шлюз находится как раз напротив городка, и первое, что нам бросилось в глаза, когда мы к нему подъехали, был маячивший у одного из створов шлюза свитер Джорджа. При ближайшем рассмотрении свитера выяснилось, что сам Джордж находится внутри него. Монморанси принялся бешено лаять. Я закричал. Гаррис завопил. Джордж стал махать шляпой и заорал нам в ответ. Сторож шлюза выскочил с багром, убежденный, что кто-то свалился в воду, и был очень разочарован, обнаружив, что все благополучно. У Джорджа в руках был довольно странного вида предмет в клеенчатом футляре. Он был круглый и плоский, из него торчала длинная прямая ручка. «Что это? Что это у тебя?» — спросил Гаррис. «Сковорода?» «Нет-нет», — ответил Джордж, и в глазах его появился какой-то странный безумный блеск. «Это последний крик моды! Все, кто проводит отдых на реке, берут его с собой. Это банджо!» «Понятия не имел, что ты играешь на банджо!» — воскликнули мы с Гаррисом в один голос. «А я и не играю», — ответил Джордж. «Но мне говорили, что это очень просто. Кроме того, я достал самоучитель». Теперь, когда Джордж оказался в наших руках, мы решили запрячь его в работу. Само собой, разумеется, работать ему не хотелось. Он говорил, что ему, видите ли, пришлось порядочно потрудиться в Сити. Гаррис, человек по природе черствый и не склонный к состраданию, сказал: «Ну что ж, а теперь для разнообразия тебе придется порядочно потрудиться на реке. Разнообразие полезно всем. А ну-ка, вылезай!» По совести даже потому, что называлась совестью Джорджа, он не мог возражать. Но он заметил, что, может быть, лучше ему остаться в лодке и заняться приготовлением чая, в то время как Гаррис и я будем тянуть бичеву. Потому что, видите ли, приготовление чая — чрезвычайно изнурительный труд, а мы с Гаррисом и так уже достаточно устали. Однако мы, не вдаваясь в дискуссию, вручили ему бичеву, и он взял ее и вылез из лодки. Странная и непостижимая вещь — бичева. Вы укладываете ее кольцами с таким великим терпением и осторожностью, как если бы вы складывали новые брюки. А через 5 минут, когда вы снова берете ее, она уже превратилась в какой-то ужасный, омерзительный клубок. Я не хочу прослыть клеветником, но я твердо уверен, что если взять самую обыкновенную бичеву, натянуть ее на ровном месте по прямой линии, отвернуться на 30 секунд, а потом посмотреть на нее снова, то кажется, что она уже умудрилась собраться в кучу, скрутиться и завязаться узлами, и затерять оба конца, и превратиться в сплошные петли. И вам понадобится добрых полчаса, чтобы, сидя на траве и проклиная все на свете, снова ее распутать. Таков мой взгляд на бичеву вообще. Несомненно, здесь могут встретиться и счастливые исключения. Я не утверждаю, что их не бывает. Может быть, есть бичевы, являющиеся гордостью своего цеха, добросовестные, порядочные бичевы, которые не воображают, что они дамское рукоделие, и не пытаются сплестись в вязаную салфетку, как только остаются наедине с самими собой. Я говорю, что такие бичевы, может быть, и существуют. Я хочу надеяться, что они бывают, но я с ними никогда не встречался. Незадолго до того, как мы подошли к шлюзу, я сам занялся нашей бичевой. Гаррис — человек легкомысленный, и я бы не позволил ему даже дотронуться до бичевы. Я смотал ее медленно и осторожно, связал посередине, сложил вдвое и аккуратно положил на дно лодки. Гаррис ловко поднял ее и передал Джорджу. Джордж крепко вцепился в нее и, держа на расстоянии, стал разматывать ее так, как если бы он разворачивал пеленки новорожденного младенца. Но не успел он размотать и 10 ярдов, как вся эта штука стала необыкновенно похожа на плохо сплетенный веревочный половик. Это обычная история, и всегда она кончается одним и тем же. Тот, кто на берегу занимается разматыванием бичевы, совершенно уверен, что он во всем виноват, тот, кто ее укладывал. А когда человек, плывущий по реке, что-нибудь думает, он сразу это высказывает. «Что ты пытался из нее сделать? Рыболовную сеть?» «Не дурной клубочек у тебя получился. Неужели ты не мог свернуть ее как следует, а болтус?» Ворчит он, отчаянно сражаясь с бичевой, раскладывая ее на тропинке и топчась вокруг клубка в поисках конца веревки. С другой стороны, человек, который сматывал ее, уверен, что виноват во всей истории тот, кто пытается ее размотать. «Ведь когда ты ее брал, она была в порядке», — негодующе восклицает он. «Надо думать о том, что делаешь. Вечно у тебя все получается, черт знает как. Ты даже верстовой столб умудришься завязать узлом. С тебя станется». И оба так злятся, что готовы удавить друг друга пресловутой бичевой. Проходит 10 минут, и вдруг распутывающий бичеву издает страшный вопль и начинает бесноваться. Он топчет веревку, потом в остервенении хватается за первый попавшийся под руку кусок и тянет его к себе. Естественно, что от этого все запутывается еще больше. Тогда его товарищ вылезает из лодки и пытается ему помочь, и они толкаются и мешают друг другу. Оба они хватаются за один и тот же кусок веревки, тянут его в разные стороны и никак не могут понять, почему он не поддается их усилиям. В конце концов, все образуется, и тогда они оборачиваются и обнаруживают, что лодку тем временем унесло, и она направляется прямехенько к плотине. — Однажды я был очевидцем подобной истории. Это произошло утром, немного выше Бовини. Дул свежий ветер, мы гребли вниз по реке. И вот, когда мы обогнули излучину, мы увидели на берегу двоих людей. Они смотрели друг на друга с выражением такой беспредельной растерянности и уныния, каких я ни до, ни после не встречал на человеческих лицах. Оба держали в руках концы длинной бичевы. Было ясно, что с ними что-то неладно, поэтому мы подгребли к ним и спросили, что произошло. «Нашу лодку унесло», — ответили они негодующе. «Мы вылезли, чтобы распутать бичеву, а когда оглянулись, оказалось, что лодки и след простыл». Видимо, они были очень шокированы поведением своей лодки и считали его актом черной неблагодарности. Своенравная беглянка нашлась на полмили ниже. Она застряла в камышах, и мы привели ее обратно. Бьюсь об заклад, что после этого они целую неделю не оставляли ее ни на одну минуту. Никогда не забуду вида этих двух мужчин, топчущихся на берегу с веревкой в руках и высматривающих свою лодку. Когда лодку тянут бичевой, случаются призабавные истории. Картинка, которую можно наблюдать, чаще всего такова. Двое тянущих бичеву быстро шагают по берегу, занятые оживленной беседой, тогда как третий в 100 ярдах от них тщательно взывает к ним из лодки, умоляя остановиться, и отчаянно сигнализирует веслом о бедствии. У него что-то случилось, выскочил руль, или за борт упал багор, или шляпа полетела в воду и теперь стремительно несется вниз по течению. Он просит их остановиться, сначала спокойно и вежливо. «Эй, остановитесь-ка на минутку!» — кричит он весело. «У меня шляпа упала в воду!» Потом уже менее любезно. «Эй, Том, Дик, оглохли вы, что ли?» И, наконец, «Эй, черт вас подери, болваны вы этакие, стойте, ах, чтоб вас!» Потом он вскакивает и начинает метаться по лодке и орет во все горло и ругается, на чем свет стоит. А мальчишки с берега глазеют на него и издеваются над ним, и швыряют в него камнями, когда он проплывает мимо них со скоростью 4 миль в час, не имея возможности вылезти и задать им трепку. Подобных огорчений можно было бы избежать, если бы те, кто тянет лодку, постоянно помнили, что они тянут лодку, и почаще оглядывались бы на того, кто в ней находится. Лучше, чтобы бичеву тянул один человек. Когда этим занято двое, они принимаются болтать и забывают обо всем на свете, а что касается самой лодки, то она, как ей полагается, оказывает ничтожное сопротивление и потому не в состоянии напомнить им об их основном занятии. Вечером, когда мы после ужина рассуждали на эту тему, Джордж рассказал нам прелюбопытную историю, пример того, до какой невероятной забывчивости могут дойти двое людей, тянущих бичеву. Однажды вечером, рассказывал Джордж, ему и 3 его приятелям пришлось подниматься от Мейденхеда вверх по реке на тяжело нагруженной лодке. Немножко выше Кукэмского шлюза они увидели молодого человека и девушку, которые брели по тропинке, углубленные в какую-то, по-видимому, необычайно интересную и захватывающую беседу. В руках у них был багор, а к багру привязана волочившаяся за ними бичева, конец которой уходил в воду. Лодки поблизости не было, вообще ни одной лодки не было на горизонте. Очевидно, когда-то к этой бичеве была привязана лодка, но что с ней приключилось, какая страшная участь постигла ее и тех, кто в ней оставался, это было покрыто тайной. Однако, что бы ни произошло с лодкой, ее судьба ни малейшим образом не волновала молодую читу, тянувшую бичеву. У них был багор, у них была веревка, а до остального им не было дела. Джордж хотел было крикнуть и привести их в чувство, но в эту минуту его осенила счастливая мысль, и он удержался. Он схватил багор, наклонился и выудил конец бичевы. Он и его товарищи сделали на ней петлю и накинули на свою мачту, а потом убрали весла, уселись на корме и закурили трубки. И юная парочка протащила этих четырех дюжих парней и тяжелую лодку до самого Марло. Джордж уверял, что он никогда не видел в человеческом взгляде столько сосредоточенной и задумчивой скорби, как у этих молодых людей, когда, дойдя до шлюза, они поняли, что последние две мили тянули чужую лодку. Джордж считал, что если бы не облагораживающее влияние любимой женщины, молодой человек дал бы волю языку. Первой пришла в себя барышня. Ломая руки, она воскликнула: «О, Генри! Где же в таком случае тетушка?» «Ну и как нашли они в конце концов эту старушку?» — спросил Гаррис. Джордж сказал, что это ему неизвестно. Другой случай опасного отсутствия гармонии между влекущим и влекомым довелось однажды наблюдать мне самому вместе с Джорджем около Уолтона. Это было там, где бичевник совсем близко подходит к воде. Мы устроили привал на противоположном берегу и любовались видом. Вдруг на реке появилась лодка. Она неслась на бичеве, влекомая могучей ломовой лошадью, на которой сидел крохотный мальчуган. Пятеро парней расположились в лодке в мечтательных и безмятежных позах. Особенно беззаботный вид был у рулевого. «Вот было бы здорово, если бы он сейчас положил руль не на ту сторону», — прошептал Джордж, когда они проплыли мимо. И в тот же миг это случилось, и лодка наскочила на берег с таким треском, как будто одновременно лопнули на ветру 40 000 парусов. Два пассажира, корзина с провизией и три весла тут же вылетели из лодки с левого борта и очутились на берегу. Вслед за этим еще два пассажира высадились на берег с правого борта и шлепнулись среди багров, парусов, саквояжей и бутылок. Последний пассажир проехал еще 20 ярдов и только тогда вылетел на берег головой вперед. Это, видимо, облегчила лодку, и она помчалась еще быстрее. Мальчишка гикнул и пустил своего коня вскачь. Пострадавшие пришли в себя и обалдело уставились друг на друга. Лишь через несколько секунд они сообразили, что с ними случилось, а когда сообразили, принялись кричать во все горло мальчишке, чтобы он остановился. Однако он был слишком увлечен своей лошадью, чтобы слышать. Тогда они помчались вслед за ним, и мы с интересом наблюдали эту картину, пока они не скрылись из виду. Не могу сказать, что их неудача очень меня огорчила. Более того, я мечтаю, чтобы со всеми безмозглыми юнцами, которые пользуются подобным буксиром, а таких олухов хоть отбавляй, происходили подобные злоключения. Я уже не говорю об опасности, которой они подвергаются сами, но они страшны для всех проходящих судов. Двигаясь таким образом, они никому не могут уступить дорогу, равно как и другие не могут свернуть в сторону. Их бичева налетает на вашу мачту и переворачивает лодку, а то еще она зацепляет кого-нибудь из пассажиров и либо швыряет его в воду, либо разрезает ему лицо. Лучше всего в таких случаях не теряться и приготовиться к тому, чтобы отвести их бичеву концом багра. Самые сильные ощущения при буксировке бичевой испытываешь, когда лодку тянут барышни. Слова тут бессильны, это надо пережить. Для того, чтобы тянуть бичеву, необходимо не менее 3 барышень. Две тянут веревку, а третья прыгает вокруг них и заливается смехом. Начинают они обычно с того, что запутываются в веревке. Они обматывают ею ноги, и им приходится усаживаться на тропинке и распутывать друг друга, а потом они заматывают ее вокруг шеи, и им грозит удушение. Однако, в конце концов, они справляются с веревкой и принимаются бежать, изо всех сил ведя лодку на угрожающей скорости. Через каких-нибудь 100 ярдов они, естественно, выдыхаются, ни с того ни с сего останавливаются, бросаются на траву и хохочут, а вашу лодку относит на середину реки и начинает вертеть, прежде чем вы успеваете понять, что произошло, и схватиться за весла. Тут они встают и начинают удивляться. «Глядите-ка», — говорят они, — «она уже на самой середине». После Этого некоторое время они довольно усердно тянут, но вдруг оказывается, что одной из них необходимо подколоть платье. Они замедляют ход, и лодка благополучно садится на мель. Вы вскакиваете и пытаетесь оттолкнуться, и вызываете к девицам, чтобы они не останавливались. «В чем дело?» — кричат они в ответ. «Нельзя! Нельзя останавливаться!» — надрываетесь вы. «Чего нельзя?» «Нельзя останавливаться! Идите вперед! Идите!» «Вернись, Эмили, и узнай, чего им надо», — говорит одна из девиц. И Эмили возвращается и спрашивает: «Что случилось?» «В чем дело?» — спрашивает она. «Что-нибудь произошло?» «Нет», — отвечаете вы, — «все в порядке, но только идите вперед! Не останавливайтесь! Не останавливайтесь!» «А почему?» «Когда вы останавливаетесь, мы не можем править. Вы должны следить за тем, чтобы лодка все время, понимаете, все время была в движении». «Ой, была в чем?» «В движении, лодка! Лодка все время должна двигаться, понимаете?» «Ладно, я им передам. Ой, а хорошо мы тянем?» «Ну да, превосходно тянете, только ради бога, не останавливайтесь!» «Ой, оказывается, это вовсе не так трудно, а я-то думала, что будет тяжело». «Ну, конечно, конечно, это не совсем просто, только нельзя делать остановок, вот и все». «Понятно! Дайте мне мою красную шаль, она под подушкой!» «Вы находите шаль и отдаете ее. А в это время возвращается другая барышня, которой, видите ли, тоже понадобилась шаль. На всякий случай она берет шаль и для Мэри. Но выясняется, что Мэри, она вовсе не нужна. Поэтому они приносят ее обратно. И вместо нее, конечно, берут гребень. Убив на все это минут 20, они, наконец, трогаются с места, но у следующего поворота видят корову, и вам приходится высаживаться из лодки и прогонять корову с дороги. Одним словом, когда барышни тянут лодку, соскучиться невозможно. Джордж, в конце концов, распутал бичеву и без приключений довел нас до Пентон-Хука. Там мы стали обсуждать важный вопрос о ночевке. Мы решили, что проведем эту ночь в лодке. Мы могли располагаться на ночлег либо здесь, в Пентон-Хуке, либо уже где-нибудь за Стейнзом. Однако рано думать о покое, когда еще светит солнце, и мы решили добраться до Раннимида, находящегося в 3,5 милях вверх по реке. Это тихий лесистый уголок, и там удобно причаливать. Впрочем, потом мы очень раскаивались, что не остановились в Пентон-Хуке. Сделать 3-4 мили вверх по течению рано утром – сущая ерунда, но в конце трудового дня это дело не из легких. На протяжении последних нескольких миль вы уже не интересуетесь пейзажем, вы не болтаете, не смеетесь. Каждая полумиля тянется как две. Вам не верится, что вы находитесь именно там, где вы находитесь, и вы уверены, что карта врет. Когда вы протащились, как вам кажется, по крайней мере 10 миль, а шлюза все нет как нет, вы начинаете всерьез бояться, чтобы кто-то его не стянул и не удрал с ним. Вспоминаю, как я однажды, катаясь по реке, сел в лужу, конечно, в фигуральном смысле. Я совершал прогулку с одной девицей, моей кузиной с материнской стороны. Мы гребли вниз по течению к Горингу, было уже довольно поздно, и мы торопились домой. Она, во всяком случае, очень торопилась. Когда мы добрались до Бенсонского шлюза, была половина 7-го, уже смеркалось, и кузина начала беспокоиться. Она заявила, что ей во что бы то ни стало нужно вернуться домой к ужину.